Глава 16. Трофеи, размышления и возвращение с миссии. Монстр, кажется, вошел в раж, закидывая меня стрелами, от которых пришлось с трудом уклоняться, показывая чудеса акробатики. Эта тварь действительно сильна. Что его энергетические атаки, что стрелы немного скручивали пространство, как будто смотришь через меняющуюся линзу. Таких касаться настолько не рекомендуется. Одна из стрел прошла по касательной, пробив покров. Промедли я на полсекунды, имел бы серьезную рану в животе. Дав ядру отдых и выждав момент, пустил ответку парой взрывов холода. Хорошо, что я стал сильнее. Магазин игольника опустел, но нога существа после очередного прыжка за мной хрустнула и надломилась. «Убью! Враг!» Отлично, он отстал, а потому продолжил носиться по залу и крошить его тело. В конце выставил клинок и с усилением загнал в особо толстую колонну у дыры в реактор. Меч вошел наполовину, и поверхность кристалла сразу начала шипеть и испаряться. Пылающий клинок входил все глубже, а лежащее существо бессвязно ревело. Пробил насквозь. Мерцание кристаллов совсем поблекло, а рев оборвался. Дернул меч на себя и отошел подальше. Меня больше ничто не атаковало, хотя оно определенно было живо. Барьер на выходе тоже, наконец, погас. Я вздохнул, убрал меч и перезарядил магазин оружия и энергоячейку. В комнате стало темнее, кристаллы едва светились. Я очень сильно ранил душу и его тело. Вокруг руины. Всюду бьют маленькие протуберанцы энергии. Первым делом нашел пару кусков гуманоида и также взял образец. Тот не шевелился, но тоже еще явно был жив. Я, может, и устал, но если снова нападет и врубит барьер, сил добить целые участки мне хватит. Подошел к двум людям, убитым им ранее. Вероятно, он атаковал их внезапно, или они вовремя не догадались лупить по кристаллам. Оборудование не как у нас, совсем. Очень сильно глючило, но опознавание выдало: они из Деруса, другого населенного осколка. Они от нас на некоторой дистанции. Нынче нужно много осколков пройти, чтобы добраться до них, но пути иногда появляются. В силу дистанции особых политических связей нет, но торговлю вести успевают. Люди там вполне сговорчивые. Собственно, и протоколами общения средств связи обменялись. И, кстати, магия у них немного иная. По кускам свои ядра магии заполняют соразмерно растущей с рангом вместимостью. То есть ядро одно, но растет и позволяет заполнять его новой магией. Ладно, не о том сейчас. Мы тут не первые, но разведчики не вернулись, и их, видимо, списали. Скорее всего, для них это была миссия глубокой разведки. Раз этого монстра не уничтожили и не забрали тела, значит, за ними никто не прошел. Да и за мной бы не пришли, погибни я тут. Я не сообщал, куда лезу, и не факт, что сюда кто-то еще бы заглянул в ближайшее время. Я забрал их коммуникаторы, запаковав в герметичные пакеты. Увы, даже хорошо изолированное оборудование за такое время радиацией прожарится. Их тела целиком кристаллизовались и частично срослись с этой дрянью. Их броню пробивали. Рядом с одним телом обнаружился вполне целый серый с оранжевым меч. От гарды шел красивый плавный узор, а сам односторонний клинок заканчивался немного загнутым острием.

Надеюсь, я не слишком фатально его покромсал. Ясно. Тебе долго приходить в себя. Не советую нападать на людей, что придут сюда позже. Не знаю, что оно хотело этим сказать, но я заспешил на выход, двигаясь по коридору прыжками. Трофейный меч успешно прицепился слева от движка на магнитный держатель. Выбрался с электростанции и прогнал проверку. Я весь в фонящей кристальной пыли, но в целом все пучком. Теневое подавление уже активно ее подъедало. Меч, странно, тоже особо не фонит. Только от пыли избавиться нужно. Взлет и направился к нашему разлому, летя немного окольным путем, чтобы пополнить карту. Броня просигналила о вызовах на открытом канале. «Эйгон, ты где? Ответь, пожалуйста!» Услышал я голосок Мии и забеспокоился. «Здесь! Что-то случилось?» «Наконец! Мы тут уже извелись! Ты где так долго пропадал?» «Осколок большой и нашел кое-что. У вас все в порядке?» Сигнал постепенно улучшался. Я вдавил максимальную скорость. «Наш полурослик нашла проблем на свою тощую задницу», — недовольно ответила Ирма. «Мы уже людей Рифтин позвали, но ты тоже дуй сюда!» «Не называйте меня так!» — послышался голос Ингрид. «Цыц, лежи и жди помощи! В общем, мы тут нашли какой-то магазин химии строительно-бытовой, и она полезла брать образцы. Оно тут очень красиво кристаллизовалось. В общем, она под здоровенными стеллажами. Нужна сильная мужская рука». Мускулы? Не, уже избито», — хмыкнул я, услышав усмешку с согласием. «Ждите, вижу ваш сигнал». Быстрый полет, и вот я у крупного магазина, видимо, строительной направленности. От разлома, по моим меркам, не так уж далеко. Зашел внутрь, встретив команду. «От тебя фонит!» – удивилась Мия. «Ага, Рейн, обдуй меня ветром, а то я в реакторную атомной электростанции залез. И да, там было кое-что. Если кратко, тут давно побывали люди из Деруса, но здесь и остались». «Охренеть!» – присвистнула Ирма. К броне сбоку была пристегнута пара развернутых сумок с коммуникаторами и тем устройством, что убрал в небольшую коробочку. В общем, Рейн направил на меня в меру сильный поток постоянного ветра, под которым я покрутился. Пыль в основном сдуло. Пока дойду до Илиона, наверное, и от остального избавлюсь. «Дай, мне интересно!» Потребовала Мия, видя трофейный клинок. Я и отдал, пусть изучает. Клинок сантиметров 90. Красивый. По возможности себе оставлю. Пойдем вызволять полурослика. Ирма махнула рукой и пошла вглубь здания. Там обнаружились поваленные высоченные стеллажи, и из-под них исходил сигнал Ингрид. К счастью, броня ее защитила, и тут не было ничего сверхтяжелого. Зато красота какая! Кристаллы всех цветов радуги. В общем, стал помогать оттаскивать ящики, облегчая их, пока Ингрид тихо материлась откуда-то из большой кучи. Наконец взлетел на движке, взялся за край стеллажа и дал тягу. Полурослик была в порядке, но настроение ей окончательно испортили. Да и броня пару царапин получила. «Ух!» — Ирма размяла спину. «Так что ты нашел?» «Живое существо!» — кратко сказал я и всем естеством ощутил, как на мне взгляды скрестились. «Долгая история, кристаллическая жизнь, разумный. Утверждал, что был человеком, живет теперь в реакторной. Напал на меня, так что пришлось поколотить. Он поставил барьер на единственный выход. Именно он убил обладателей этого меча. Сложно судить, как давно, но, думаю, много годовых циклов назад. Увидите на записи». «Охренеть!» – почти прошептала Софи. «Я теперь тоже хочу охотником быть! Такое еще должно повести, найти!» – цокнула Ирма. «Но миссия к концу идет. Ты сразу в Илион?» «Нет, в движке еще есть заряд. Займусь картографией по плану. Заодно пока фонить перестану. Мия, что скажешь о мече?» «Ну?» «Он очень хороший», — подвела она итог. «Думаю, обладатель был из графов Деруса. Или очень далекий по счету сын герцога. Но я не представляю, что стало с мечом за годы в таком месте. Однако я уже знаю...» Она направила меч в сторону, и он выстрелил лучом желтого цвета. «Функцию», — закончила она. «Странно, видимо, магию исказило, но артефакт на вид стабилен. Это экзоартефакт». «Повезло мне, если я так, бесплатно, неплохой клинок заполучил». Я взял меч и осмотрел. Его отдавать я совсем не обязан. Но Мия болтливая, опять забылась, слишком хорошо понимает в экзоартефакте для дочери младшего дома. Впрочем, ладно, может быть, у человека интерес. «Позовите, когда закончите свою задачу, или я вас подожду. Вместе пойдем». Я продолжил носиться по алмазным руинам, но больше ничего интересного не обнаружил. Мертвые дома, голые осыпавшиеся деревья, от которых остались лишь самые крупные ветви, насквозь промерзшие речушка и озера. Трупы людей и животных всюду, у границы осколка много было. Надеялись покинуть место. Обнаружил еще один разлом. Осколок с вечной ночью, ледник 9. В отличие от ледника 4, совершенно тихий и безмолвный. Заряд движка заканчивался, и я приземлился около разлома к дому. Реактор потихоньку заряжал накопитель. Если что, смогу еще немного полетать. Вскоре вернулась остальная команда, загруженная сумками, и мы двинулись сквозь буран. Команде не терпелось, а потому пересказал все произошедшее, отправив фрагмент с разговором. «Апостол!» — воскликнула Ирма. «Апостол разрушителей! Прибить его нужно было!» С отвращением в голосе добавила Софи. «Прибить всегда можно, а он может еще что-то интересное сказать. Если, конечно, я не ранил его слишком сильно. С такими организмами не определишь, где грань допустимых повреждений. Но это, я уверен, все это он, все наросты». «И я теперь тоже охотником быть хочу», — пробормотала Мия. «Станешь боевым магом и подавай заявку. Думаю, Эйгон тебя в команду сразу возьмет. Все получится», — подбодрила Ирма, а Мия тихо вздохнула. «Увы, охотники среди выходцев из великих родов — редкость, а для людей из основной ветви — нонсенс. Слишком рискованно и им не нужно. Такие, как я, были, но обычно это были либо авантюристы, либо также разругавшиеся с родом и желающие жизни погорячее. Но что нам хотела передать одна из четверки разрушителей?» — задумался Рейн. «Теперь вряд ли узнаем», — ответил я. «Не похоже, что оно помнит. Слишком много времени прошло. Только тот непонятный набор фраз». Мы выбрались из осколка. От меня уже не фанило. Началось самое интересное – передача данных. Все собранные образцы и трофеи отправляются в Дельвик с нами. Это миссия совета. Но вот Рифтин получили карту, в том числе с замеченными мной банками. И, судя по всему, решили реализовать свое право начать изучение электростанции. Мне аж лично Альтер позвонил. «Эйгон, смотрю, ты умеешь в осколках находить самые интересные места. В общем, зачем это я звоню? Для начала, спасибо за то, что продолжаешь исполнять просьбу. А во-вторых, хотел бы тебя нанять. Скоро мои люди прибудут все там перекапывать. Покажи им то, что обнаружил. Полетай еще, посмотрим. Я с корпусом договорился. Оборудование разрешили использовать. Добытое отдай команде, пусть сами отвозят». «Благодарю за предложение, патриарх. Я помогу вам. А заодно не буду в одном самолете с Мией летать. Не пыльно, предложил достойную оплату. Но не слишком, чтобы это можно было принять за попытку заплатить за добровольное прикрытие дочери». «Кстати», — Альтер сощурился, — «я уже снял шлем, так что он мне буквально в глаза смотрел. Как так вышло, что кое-кто живет с тобой?» «Упс. Я, это, все, кто живут у меня, делают это добровольно. Я даже никого не приглашал. Иногда вот подруга одна заходит. Ей больше нравится, чем в общежитии. Нам с Софией она не мешает. Вот». «Что же, хорошо, что просто подруга, и у тебя есть интерес», — сощурился он. «Да не буду я твою дочку трахать, успокойся. Да и ты вроде резко против не был. Или это потому, что без помолвки и прочего, мол, еще поиграюсь и брошу? Во всяком случае, обижать не планировал, и тут действительно стоит удержать на дистанции». «Определенно, признаюсь, София очень ревнивая, не представляете, как всех отваживает, но там чисто как парень-сосед». «Это хорошо, друзья по жизни нужны», — уже благодушно улыбнулся Альтер и отключился. Я же вздохнул и отдал добытое Ирме. Команда улетела, а я стал с бойцами Рифтин перетирать об увиденном, обедая. Устал после долгого дня. Даже немного вздремнуть под деревом в стороне успел, когда прилетел десантный корабль Рифтин, и из него выгрузились люди со здоровенными ящиками и квадроциклами с шипованной резиной на колесах. «Мистер Ауэр, нам приказано тщательно обследовать обнаруженную вами область. Проведите нас к ней и подробно доложите об увиденном». «По пути и на месте расскажу. Зарядите мой движок, и я не хочу задерживаться». Я смотрел, как они загружают квадроциклы. Наверняка по городу довезут оборудование до места, пока первая команда будет все обследовать. Даже устройство стабилизации законов, то есть защитное поле, притащили. «У вас есть сканеры для анализа аномальных материалов. Можете меч просканировать, нашел там у умершего». «Разумеется. Более того, прошу предоставить его нам для подробного сканирования». Один ящик быстро открыли и достали оттуда длинное цилиндрическое устройство с клубком высокоточных сканеров на подвижных салазках. Меч в нем в несколько подходов просканировали. Один из ученых, что выделялись легкой белой броней, на которую при этом навесили роботизированные манипуляторы, стал отчитываться. «Сложный экзотоп. Четко фиксируется влияние искажения кристаллизации. Изменилась структура материала всего объекта. Клинок не стал радиоактивным, поскольку поглощал всю энергию при изменении структуры. Касательно атомарной решетки, высока вероятность формирования структуры границентрированной кубической сингонии». «Как у алмаза?» – перебил я, удивившись. «Да, хотя замечу, что это не означает прочность алмаза. У той же меди или флюорита такая же кристаллическая решетка. Медь – мягкий металл, а вторит кальция – хрупкий кристалл. Однако этот объект, вероятно, стал более хрупким, но и более прочным». «Ага, то есть если ударить им криво, под углом, сломать проще. Желаете передать его нам?» – уточнили у меня. «Нет, хочу сам изучить и попользуюсь. Ничего в нем особого, как понял, нет. А он получше моего на проводимость маны будет». Результаты анализа и сам оценил. Если я пущу по нему стихию словесной магии, его не разрушит. Только он уже не огненный, не сможет имитировать дернуин, а световой. Зато в битве могу пустить по нему холод, что у меня лучше получается. Так называемый экзоартефакт, то есть артефакт, изменившийся под влиянием искажений, не утратив полезности. Как правило, это мечи. Стихийная штука, но слышал, некоторые намеренно оставляют определенные артефакты в аномальных осколках и ищут их при повторном открытии позже. Так или иначе, все загрузились по два человека на квадроциклы с прицепами, и мы с ветерком проехались по леднику 4. Там наземная команда потащила оборудование по улицам мертвого города, а я и еще 3 человека, включая одного из ученых, полетели прямо к электростанции. Та хрень еще была вполне жива, лежала ровно так, как оставил, но дырки на кристаллах и выбоины немного уменьшились, а протуберанцы энергии больше не били из сколов. Оно восстанавливается, не умирает. По пути в подробностях пересказал все наблюдения. Также вместе исследовали остальное здание и другие энергоблоки, но там подобного не было, да оттуда и не фанило. Исследовательская группа разворачивалась. Недвижимого гуманоида поместили под высокомощный барьер и тщательно изучали. Я потом еще раз полетал по осколку, но лишь нашел в городе много мест, где можно добыть что-нибудь полезное. Заодно увидел, что разлом в реликтовые скалы уже стабилизировали и расчищали к нему дорогу. Рифтин тут надолго. Вэлион вернулся, уже отчаянно борясь со сном. Мне одолжили быстроходный ховербайк, чтобы я домчал на нем до ближайшего города и сел там на транспорт в Дельвик. Быстрый зверек на винтах понес меня через лес, мимо грунтовок и над озерами. Любопытно выходит. Мне интересно, что хотела владыка Грани от своего апостола. В Элионе они тоже должны были найтись, но информация или засекречена, или ее просто потеряли, а самих апостолов поубивали. Служители, уничтоживших вселенную, стали злом во плоти для жителей Элиона. Ощущаю, что получил какой-то кусочек общей картины, но пока слишком маленький. Та просьба исходила, так понимаю, от Лилит. Их внешность помнят далеко не идеально, сохранились только текстовые описания, благо они друг на друга совершенно не похожи. Может быть, также звали на помощь, или, если сообщение осталось еще с момента краха, передавали какую-то информацию по этому поводу. Трансцендентные не стали бы унижать свой народ, если они не безумны. А та женщина выглядела уставшей, но полностью адекватной. Быть может, местные ошибаются? Пока слишком мало информации. Надо становиться сильнее и укрепить свой статус, а там уже смогу сунуть нос. Весь полет я благополучно проспал, зато по прилету получил интересные новости. Еще один известный дом рухнул.